Он задумался. Грошев все рассчитал верно. Так как знает эту проблему Глаголев, никто ее не знает. Сейчас он докажет это. Глаголев говорит. Истинно сшиблись в Донской степи страсти роковые. Почин сделали чехословацкие коммунисты. Они послали в батальон своих товарищей. По правде говоря, их была горстка, человек 30 тех, кого жестокой волной прибило к русскому берегу. К ним присоединились волонтеры из чехов, словаков, проживавших в России. Их было у нас не так уж много, но они были. Возник батальон, тот самый знаменитый, что был в деле на Мже, под Харьковом, а если быть точным, то в Соколово. Вот эти чехи и словаки, хлебнувшие лихо в Соколово, и составили ядро бригады, что стоит сейчас в Новохоперске. Но там ведь ныне не батальон, а бригада. Кто остальные? Все больше пленные, но не только они. Дали знать о себе лондонские чехи, сподвижники Эдуарда Бенеша. Глаголев видел некоторых из них в Москве. Впрочем, среди них были и такие, которых он знал еще по Праге. Наверное, к чехословацким военным не очень подходит термин «военная аристократия». Но иного Глаголеву сейчас не найти. Именно военная аристократия, берущая начало в события за Уральским хребтом. Впрочем, тогда называли их определеннее – белочехи. Они попали сейчас в Новохоперск через Лондон. Возможно, их там и непревеликое множество, но они там есть, и все, что происходит в Новохоперске, для них грозно. «Не смейтесь, пожалуйста, надо мной, я все-таки скажу, что думаю», — сказал Глаголев в заключение. «Да, этот степной городишко, называемый Новохоперском, сегодня очень точно отражает завтрашний день Европы. Кстати, человек наблюдательный, там увидит и Чехословакию, какой она будет завтра, а может, послезавтра. У вас преимущества передо мной немалые, я имею в виду возраст. Используйте это преимущество в полной мере, проверьте старика». Он поднял ладонь, дав понять, что сказал не все, и, пройдя к письменному столу, сел. «Как джентльмен, я должен вас предупредить. Если вы полагаете застать в Новохоперске Софочку, вас ждет разочарование, ее там уже нет». Он склонился над листом бумаги, писал торопливо, стараясь успеть к уходу Тамбиева. «Письмо передадите в Новохоперске для Софы», — произнес он, подняв глаза. «По-моему, это несложно. Там все друг друга знают». Добавил он и, выдвинув большой ящик стола, не без труда разыскал там конверт, странно выцветший, бог весть, сколько пролежавший в столе. «Буду благодарен», — протянул он письмо. И вновь Тамбиев ощутил взгляд его пристальных и, как показалось Николаю Марковичу, недобрых глаз. Именно недобрых. Что-то Тамбиеву открылось в нем такое, что было непонятно прежде. Ну, конечно. Маркел увидел сейчас в Тамбиеве сторонника Александра Глаголева и заподозрил бог знает что. Нет, тут скрестились не любовь к Софе и безразличие к ней. Скрестились понимание того, что есть Софа. Но вот вопрос. Если Глаголев так уверен, что поступил верно, откуда его тревога, которую заметил в этот раз Тамбиев? Когда самолет взлетел, и настала пора дорожных разговоров, Галуа, занявший место неподалеку от Тамбиева, заметил, что их спутниками являются видные чехи. Из тех, кого назвал Галуа при этом, Николай Маркович знал в лицо только Сдэника Неедлы. Профессор после оккупации Праги жил в Москве, преподавал в Московском университете и подчас выступал с публичными лекциями в университетском клубе. Дважды лекции профессора слушал и Тамбиев. «Вчера московское радио передавало сметановского Далибора, профессор», — сказал Тамбиев, останавливаясь рядом с Неедлой. Профессор улыбнулся. Ему было приятно внимание Тамбиева, он все понял. «Вы, как я понимаю, слушали мою лекцию о Сметане, молодой человек?» «Слушал, профессор. Благодарю вас, благодарю. Да что вы стоите, садитесь!» Он обратился к своему соседу, который, склонившись над газеткой, дочитывал статью. «Товарищ Клемент, Вот молодой человек, дипломат, слушал мою лекцию о сметане. Он дождался, пока сосед оторвется от газеты и взглянет на Тандиева. Глаза у соседа, как приметил Николай Маркович, были строго внимательными, даже чуть-чуть испытующими. «Вы не знакомы?» — спросил Недлы Тамбиева. «Товарищ Готвальд, Клемент Готвальд». Человек привстал, пожимая руку Тамбиеву. «Вы бывали в Новохоперске?» Готвальд положил газету на колени, дав понять, что не торопится ее дочитать. «Впервые лечу, товарищ Готвальд».